Товар против символа. Эти два термина чаще всего встречаются в определениях денег, но вступают между собой в противоречие, я бы даже сказал, в схватку, и требуют от вас определиться, на чьей вы стороне. Из всего мной уже сказанного, наверное, понятно, что я свою ставку сделал довольно твердо. Я за символ. Хотя очень хорошо понимаю сторонников первого. Вот, например, мой коллега по известиям, а ныне один из директоров весьма уважаемой компании, Михаил Бергер, очень эмоционально реагирует на этот спор. Он категорически не согласен с теми, кто отвергает товарное качество денег. Ведь у денег есть своя полезность, а значит и своя стоимость. У денег есть цена, разве нет? Добывая кредиты для своего бизнеса, высчитывая, сколько надо будет в месяц и в год платить за эту жизненно необходимую субстанцию, трудно думать иначе. Это же вам не абстрактные теории, это реальная практика. Да и любой нормальный человек, практик, а не теоретик, мыслит так же, говорит Бергер. Он знает, он может отложить часть своей зарплаты и продать ее за некоторую сумму. Причем надо еще поторговаться, то есть выяснить, какой банк, по какому депозиту и на каких условиях ее купит. И наоборот, взяв кредит на стиральную машину, ты тоже платишь за деньги банку и тоже сначала прицениваешься, как бы купить их подешевле. Есть цена, есть купля-продажа. Как же можно спорить с тем, что деньги – товар, хоть и специфический? Да я и сам уже предлагал модель, в которой именно деньги рассматриваются как желанный всеми товар, за который каждый из нас платит свои деньги. Наш труд, изготовленные нами товары, наше время, наши таланты. Модель эта, мне кажется, очень помогает пониманию механизмов спроса-предложения, как интеллектуальное упражнение и даже, возможно, основа для некоторых математических расчетов. Полезно, но... Все же, положа руку на сердце, не согласен. Товар, в моем представлении, должен обладать конкретными потребительскими качествами. После переработки из зерна будет хлеб, из нефти бензин и так далее. Ну так, а из денег вообще все, что угодно получить можно, возразят на это. Но это уже софистика. Не из самих же денег физически, не из этих разноцветных бумажек, не из этих фантиков будут извлечены всякие чудесные потребительские полезности, а из чего-то другого, хотя, конечно, с их помощью как инструмента. И насчет цены. Разве сами деньги мы продаем и покупаем? Нет, мы торгуем временем денег. Иначе говоря, мы их сдаем или берем в аренду, пользуемся и возвращаем. И за эту аренду, как и за аренду чего угодно другого, платим. У этой аренды есть цена, тоже постоянно меняющаяся в зависимости от обстоятельств. Есть, кстати, еще одно объяснение, не противоречащее, впрочем, предыдущему. Кредит – это продажа упущенной возможности. Мог бы сам с этими деньгами таких дел наворотить, столько полезного накупить, столько удовольствия получить или даже бизнес новый начать. А вот нет, принес это все временно, по крайней мере, в жертву, одолжил вам. Так извольте мне за все эти упущенные возможности заплатить. Есть, кстати, еще и проблема инфляции, аналог амортизации других взятых в аренду товаров. Ее ведь тоже надо как-то компенсировать. Но это уже отдельная песня. Вернее, глава этой книги под названием «Волшебная веревочка процента». Но не стоит вдаваться в крайность и считать, что вне денег не бывает материальных отношений между людьми. Нет, бывает и без денег. И я имею в виду не только бартер. Когда даришь женщине бриллиант, когда воруешь велосипед, в этих действиях нет обмена, нет цены, но стоимость есть. Она никуда не делась. Существовали общества, в которых подарки играли центральную роль. В 950 году до нашей эры царица Савская соревновалась с Соломоном не только в мудрости, но и в щедрости, кто кого перещеголяет дорогими дарами. Я уже упоминал потлач, обычай, существовавший в общинах североамериканских индейцев вплоть до 20 века, социально обязательный обмен подарками. Канадские власти в какой-то момент вынуждены были даже объявить потлач уголовным преступлением Их беспокоило, что порой индейцы залезали в тяжелые долги, и целые семьи вынуждены были подолгу ходить чуть ли не голодными, лишь бы позволить себе подарить что-нибудь подороже. Такие вот, как сказали бы сейчас в России, понты, но на самом деле обычай, пойти против которого не могла заставить даже угроза тюрьмы. Социальный успех, престиж личности оценивался в зависимости от ценности подаренного. В то же время культура подарков играла роль своего рода налога, в некоторой степени перераспределявшего общинное благосостояние. Пережитки этих отношений мы встречаем до сих пор в ослабленной форме, например, на Кавказе. Итак, в таком товарообмене деньгам вроде бы делать нечего. Цены нет, но стоимость есть. Разве это не одно и то же? Как сказать?